Глупые вопросы. Забудьте о том, что не существует глупых вопросов, а есть только глупые ответы. Существует множество глупых вопросов. И им подобных ответов тоже. Так вы меня за дурака держите? Ответ. Ну, так вы считаете, что я некомпетентен? Ответ. Да, именно так. Почему с точки зрения правильной техники ведения дискуссий это очень глупый вопрос? Потому что у задающего такой тупой, прошу прощения, вопрос собеседника уже сложилось впечатление о разговоре, но он все равно его задает, хотя ответ на него можно предсказать с высокой точностью. Это именно тот ответ, который он не хочет слышать, а все равно нарывается. Практически все встречные вопросы глупые, потому что они мешают заявить о собственной позиции и совершенно не кстати играют на руку оппоненту. К особенно глупым вопросам относятся встречные вопросы, заданные после негативных высказываний о личности, демонстративных негативных высказываний о компании, негативных высказываний о вашей компетентности. Примеры. Вы совсем не подходите для этой работы. Как вы пришли к такой неожиданной точке зрения? Вы не производите впечатление человека, которому по плечу подобная задача. Почему вы это утверждаете? Какие у вас основания? Подобная реакция вас же вернет в беспомощность, потому что неумелый встречный вопрос неизбежно провоцирует убийственный залп красноречия у собеседника, который получает возможность еще раз подчеркнуть свою точку зрения. Вы хотите это услышать?